С чувством глубокой грусти смотрит кукольник на ярмарку тщеславия, гомонящую вокруг. На этой ярмарке продаются такие товары, как дома и земли, почести, повышение и титулы, страны и целые королевства, похоти и удовольствия. Здесь продаются мужья, жены и дети, кровь, тело и души, серебро, золото и драгоценные камни. Здесь можно видеть и притом за даром воровство, убийство, прелюбодеяние, лжесвидетельство. Да, вот она, ярмарка житейской суеты. Место нельзя сказать, чтобы очень привлекательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящие вокруг шум и гам. Вот, собственно, и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему представлению. И если вы не откажетесь, давайте заглянем туда вместе. Мы увидим здесь зрелище самое необычайное, кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические в легком жанре. Смотрите! Вот перед вами знаменитая кукла Бекки. Она проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке. А вот кукла Эмилия. Она снискала куда более ограниченный круг поклонников, хотя и отделана художником с величайшим старанием. Позвольте представить вам также Джозефа Сэдли. На радость своим родителям он только что вернулся из Индии, где занимает достойное и небезвыгодное место. А это капитан Добби. Он также не является героем нашего представления, но скажу вам по секрету, что он очень честный и добрый малый, хотя и танцует несколько неуклюже. А вот, вот, взгляните, не правда ли, как хороши эти доблестные офицеры Эннского полка? Их-то уж вы, наверное, примете за героев. Увы, несмотря на их безукоризненный вид и осанку, они также не являются героями нашего представления. А это баронет сэр Пит Кроули и его незамужняя сестра. Посмотрите, как нежно они любят друг друга. Вы увидите здесь еще множество марионеток, весьма послушных, когда их дергают за веревочку. Итак, нам остается лишь надеяться, что мы не потеряем вашей благосклонности, если назовем наше представление представлением без героя. И что это не помешает вам внимательно следить за тем, как забавно пляшут наши персонажи, как преуспевают они на ярмарке тщеславия и как суетятся они в поисках своего счастья. Засим, отвесив глубокий поклон своим покровителям, кукольник уходит, а представление начинается. Пинер! Пинер! Все ли у нас готово, Пинер? Да, мэм, салат вы заправите сами. Да, конечно, конечно. А пудинг? Все в порядке. Пинер, а кучер поехал за мисс Эмилией? Да, мэм, я думаю, что они уже скоро будут здесь. Пинер, ну только чтобы вот стол был накрыт по-праздничному. Мэм, вы не должны были говорить мне об этом. Не каждый день мисс Эмилия возвращается из пансиона. Уж я постаралась, приготовила таких цыплят, каких бедняжка там и не видывала. Я так волнуюсь, Пинер. Мэм, вы волнуетесь 8 лет, я же знаю. Сэр, ну не бог с ней, с вашей биржей. Ну неужели в такой день вы не могли вернуться домой несколько пораньше? Я спешил к вам так, как 30 лет назад, моя дорогая. Неужели вы этого не почувствовали? Я надеюсь, что сегодня вы спешили не ко мне, сэр, а к вашей дочери Эмилии. У меня очень важные новости. Да, что такое? Я сегодня утром получила записку от Эмилии. Она задерживается? Нет, нет, нет, напротив, она скоро будет здесь. Ага. Но она пишет, что приедет не одна. Как? С ней вместе приедет какая-то ее новая приятельница. Вас это смущает? Нет, нет, напротив. Это какая-то бедная сиротка. Я подумала, почему бы этой девочке не погостить у нас, если Эмилии это приятно. Как вы находите? Очень хорошо. Я знала, что вы не откажете ей в ее просьбе. Вы хорошо успели узнать меня за 29 лет, моя дорогая. Что, мистер Джоз уже встал? Нет, мэм. Разбудите его. Молодому джентльмену с таким сложением просто непростительно спать до полудня. Простите, сэр, я хотела сказать, что мистер Джозеф уже встал, но он еще не выходил к завтраку. Должно быть, он занят своим туалетом, сэр. Экая тщеславная кокетка, наш сын, миссис Сэдли. Такой вы не были никогда в жизни. Я не вижу ничего дурного в том, что Джоз столько внимания уделяет своей внешности. Каждый джентльмен его возраста... Должен валяться в постели до полудня и толстеть. Мистер Джозеф очень озабочен своей полнотой, сэр. Да? Еще вчера он просил меня отказывать ему каждый раз, когда он будет просить есть. Пустяки, Пидор. Мистер Джоз напрасно старается изменить объем своей талии. Для этого он слишком ленив. После одного дня лишения он снова вернется к трем трапезам в день. Пинер! Пинер! Готов ли завтрак, Пинер? Доброе утро, мама. Доброе утро, папа. Доброе утро, Джоз. Ну, что я вам говорил? Индийский соус и сливки. Ну, я же голоден, сэр. Я знаю, я нисколько не удивлен. Вы, кажется, по обыкновению шутите, сэр. Вам придется позавтракать здесь. Столовый сервирован обед. Пинер, пожалуйста, цветы в комнату Эмилии. Но ты, кажется, говорил, что будешь отказывать себе в еде. Да, вчера я действительно, кажется, говорил. Но однажды вы увидите, как я возьму себя в руки. И снова станешь строен. Бедный Джоз, как ты самонадеян? Не дразните его, Сэдли. Мальчик не виноват, что привык есть несколько больше. Кушай, мой милый, кушай, кушай. Вы правы, миссис Сэдли. Не стоит мучить себя напрасно, если существуют бандажи и корсеты. Да, кстати, сегодня затяните свой корсет несколько туже. С Эмилией приезжает ее подружка. Разрази меня гром. А почему же вы мне не сказали об этом раньше? Куда ты, Джоз? Он обращается к бегству при одном упоминании о женщине. Напротив, я просто хотел пойти поправить галстук. Едут, едут. Едут. Едут! Едут! Едут, мэм! За углом мелькнула наша коляска! Едут! Идемте, сэр! Входи же, Бекки, входи! Бекки, я дома. Дома! Я просто не знаю, плакать мне или смеяться. Бекки, это наша гостиная. Входи же, Бекки, не бойся, ну. Видишь? А здесь... Здесь наша столовая. Ой. Ну, а здесь комната моего брата Джоза. Вот там. А здесь, здесь, Бекки. Здесь моя спальня. Мы будем жить там вместе. Это просто как сказочный сон. А как мне понравилась твоя матушка. Какие у нее добрые глаза. Пойдем, Бекки, пойдем. Фред, сюда. Где же Джоз? Бог с вами, мистер Сэдли, дайте мне. А Джоз спрятался к себе, воображая, как дрожат у него колени. Джоз! Мамочка! Эми, девочка моя, Пинер говорит, что она не узнала бы тебя. Правда, Пинер, голубушка моя, Пинер, ну что ты? Вы стали такой красавец. Что-то будет с мистером Джорджем, когда он вас увидит. А он навещал вас? Мама? Он обещал у нас быть завтра, Эми. Мама! Мисс Шарп, мы вам очень рады. Чувствуйте себя у нас как дома. О, прошу вас, зовите меня просто Бекки. Мне это будет так приятно. Охотно, дитя мое. Я надеюсь, что вам у нас понравится. Бекки, я всегда буду твоим другом. Это истинная правда. И я буду любить тебя вечно. Это тоже истинная правда. Разве я смогу забыть вашу доброту? Мне кажется, что здесь, у вас, я впервые узнала, что такое счастье, мама. Я знаю, я уверена, что эти 10 дней будут самыми счастливыми в моей жизни. Мисс Шарп, у вас такое чувствительное сердечко. А почему вы сказали, что только 10 дней? Да, миссис Сэдли. Через 10 дней я должна быть в семье баронета сэра Пита Кроули. Куда я еду? Гувернанткой. А, гувернанткой? Ну, вы не расстраивайтесь, дитя мое. Гувернантки тоже находят свое счастье. Бедной девушке очень трудно найти свое счастье. Сударыня, посмотрите, там за дверью стоит знаменитый индийский набоб Джозеф Сэдли. Он очень стесняется войти. Помогите же мне втащить его сюда. Пинер! Крикните кучеру, чтобы он вызвал слона для мистера Джоза. И затяните ему потуже корсет. Разрази меня гром, я никогда не стесняюсь, сэр. Я только хочу удрать. Здравствуй, Джоз. Здравствуй, милый. Джоз, какой ты стал толстый. А это моя подруга, мисс Шарп, о которой ты так много слышал. Нет, разрази меня гром, я никогда не слышал. Джоз. То есть да, конечно. Сверски холодная погода, мисс. Разве? Да, чертовски. Как вы похожи на лорда Квисли, сэр. На кого? Лорд Квисли, сэр, любимый герой моего детства. Портрет его всегда висел в моей спальне. У него были такие же глаза. Разрази меня гром, я не знаю никакого лорда Квисли. Смотрите, смотрите, смотрите, он готов уже удрать. Не обращайте на него внимания, мисс Шарп. Он ужасный скромник. Но мне действительно нужно уйти. Я обещал Роджеру обедать с ним. Вы не могли ему этого обещать, потому что вы обещали обедать дома. Дома, Джоз, дома. Но не могу же я в этом платье. А, взгляните на него, мисс Шарп. Разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно? Вы видели когда-нибудь у вас в пансионе вот такие лосины? Папа. Простите, сэр. У нас в пансионе избегали говорить на тему мужского туалета. Но мне кажется, что мистер Джозеф так элегантен, что вряд ли его можно в чем-нибудь упрекнуть. Браво! Браво, Джоз! Браво! Ты одержал победу! О, Джоз, оказывается, ты сердцеед. Но это, в конце концов, невыносимо. Сэдли, перестаньте его дразнить. Джоз, оставайся. Оставайся. У нас сегодня цыплята, пилав. Взбитые сливки! Взбитые сливки! От фашона! Джоз! Ну! Ну, хорошо. Я остаюсь. Ну, прелестно! И салат, мэм, салат! Пора заправлять салат! Сэдли, идем! Спасибо, торопитесь, мы возьмем салат! Спасибо, Дэйв! Миссис Сэдли, это вы хорошо поправили салат! Проходите к столу! Какой интересный мужчина твой брат! Интересный? Разве только на слоне? Посмотри, Бекки. Посмотри. Неужели это он? Да. Конечно, настоящий индийский набоб. Он должен быть очень богат. Говорят, что все индийские набобы богаты. Вот уж право и не знаю, должно быть. И ты, должно быть, очень любишь его. конечно, очень люблю, только Джозу, по-моему, совершенно безразлично, люблю я его или нет. А невестка твоя очаровательна. Ну что ты, Бекки? Джозеф не женат, он боится женщин. А, просто он немного скромен. А кто этот Джордж, о котором тут говорили? Ой, кажется, это мой жених. Ты его любишь? Не знаю. Бекки, не знаю. Пойдем. Эмилия, какая ты счастливая. Иметь жениха и такого брата, и родителей добрых, любящих, которые сделают для тебя все, что бы ты ни попросила. Мой бедный папа ничего не смог мне дать. У меня было всего 2 платья. Бекки, Бекки, моя милочка, да я подарю тебе платье, боже мой, розовое или желтое в крапинку. Бекки. И еще знаешь что, бирюзу? Бекки, посмотри. Посмотри, моя милочка. Ну, посмотри. Возьми. Еще маленькие сердоликовые сережки. О, они так пойдут тебе. Эмилия, когда я буду там в одиночестве, бедной гувернанткой, я всегда буду вспоминать ваш дом и тебя. Бекки, Бекки, только не надо плакать. Нам ведь так хорошо. Знаешь что? Пойдем, я дам тебе сережки, ты сразу же сможешь их надеть. Пойдем, моя милочка, красавица ты моя. Разрази меня гром. Это вы? Это вы уронили платок? Должно быть я, а я и не заметила. Благодарю вас, сэр. Я слышала, мистер Джозеф, что вы бывали в Индии. Расскажите мне о ней, это так интересно. Непременно, мисс. Я обязательно расскажу вам об Индии. Это так увлекательно. Эмилия, я протестую. Что бы сказала о вашем опоздании ваша начальница? Честь имею предложить вам руку, сударыня. Джоз, предложи руку мисс Бекки. Меня удивляете, удивляете. И вы полагаете, что мисс Бекки... Вешается Джоза на шею. И вы в этом совершенно уверены? Совершенно. А почему это вас так волнует? Джоза давно пора найти себе жену. А чем мисс Бекки хуже всякой другой? Но наш сын уронит себя браком с гувернанткой. Дочерью учителя рисования и какой-то балетной танцовщицы. Лукавая девчонка. Ну, ничего. Инер! Инер! Бог с вами, миссис Эдли, моя дорогая. Что вы такое говорите? Разве вы сами не были дочерью простого бакалейщика, когда выходили за меня замуж? Подумайте о вашей дочери, сэр. Да, мэм. Инер, заказан ли извозчик для мисс Бекки на завтра? Да, на 5 часов. Пошлите Фреда за извозчиком сейчас же. Сейчас, мэм? Да. Мисс Бекки уезжает сегодня. Пора. Да, мэм, пора. Мне тоже кажется, что пора. И сделайте так, чтобы я не прощалась с ней. Да, мэм, я сейчас же пошлю на станцию. Вот так. Она уедет отсюда, и с этим все будет кончено. Напрасно. Напрасно вы так, друг мой. Неужели вам не жаль эту бедную девушку? Мне жаль мою дочь Эмилию, сэр. Эмилия невеста Джорджа Осборна. Она не может породниться с гувернанткой. Старый Осборн лишит их наследства. Или вы не понимаете, кто такой Осборн? Осборн, Осборн. Дела наши идут слишком плохо, а дела Осборна слишком хорошо. Вот что меня волнует. Ваши дела не всегда будут идти плохо. Дети помолвлены, их нельзя разлучать. Это убьет Эмилию. Капитан Вильям Добин, мэм. Как всегда, не кстати. Очень хорошо. Пусть он войдет, Фред. Добрый вечер, сэр. Рад вас видеть, капитан Добин. Прошу вас, Вильям. Благодарю вас. Ну, что нового в полку и в Европе, сэр? Европа устала, сэр. Собирается отдыхать. корсиканское чудовище сидит себе спокойно на Эльбе. И мы можем подумать теперь об отставке, если хотим. Да, да. Все эти волнения в Европе сильно пошатнули мой бюджет. Ну, будем надеяться, что теперь все будет идти хорошо. А что, Джордж еще не приезжал? Нет, не приезжал. Боюсь, что он не очень-то торопится в этот дом. Ах, дорогой Добин, вы хороший и добрый малыш. И только с вами я могу быть до конца откровенен. Скажите, Джордж Осборн, ваш ближайший друг, честный ли он человек? Эмилия любит его, нельзя шутить с таким сердцем. Джордж человек свое слово, сэр. Я совершенно уверен в этом. Я слишком хорошо его знаю. А Джорджа нет? Мне показалось, что я слышала его голос. Надеюсь, что с ним ничего не случилось. О, нет, мисс Сэдли. Он сейчас будет здесь. Эмилия, тебе нельзя быть такой щедрой. Мужчине нельзя баловать. Ну, не правда ли, Вильям? Разумеется. Чай на столе. Мистер Добин, не хотите ли чашечку чаю? Благодарю вас. Я думаю, мы подождем Джорджа. Мам, мы подождем Джорджа. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно. Мисс Сэдли. Может быть, Джордж задержался в полку? Вероятно. Да. Конечно, он очень занят. Ведь ему приходится бывать в казарме, не правда ли? Безусловно. У него там масса всяких дел. Французский император, все эти волнения в Европе. Ах, Вильям, а я ничего не хочу слышать, ни о войне, ни о Европе. Он моя Европа, он мой император, он мой союзный монарх. Он мое солнце и луна. Отчего вы так странно смотрите на меня? Разве я смотрю на вас не так, как всегда? Эми! На минутку! Эми! Прошу прощения. Доб, ты уже здесь? Ты непростительно легкомыслен, Джордж. Она ждет тебя с утра. Да, честное слово, Доб, я не виноват, что так легкомыслен. В наше время все молодые люди легкомысленны, кроме тебя. Но если хочешь знать, молодым девушкам больше нравятся легкомысленные повесы, чем рохли. Ты никогда не будешь иметь у них успех. Неужели ты был в клубе? Я думал немного выиграть. Отец стал чертовски скуп. Ты недостаточно внимателен к ней, Джордж. Когда ты не в полку, ты должен быть здесь, у Эмилии, а не в игорных домах. Но, черт побери, Доб, иногда мне кажется, что ты слишком много берешь на себя. Да, конечно, ты мне друг, и ты еще раз спасал меня в беде. Я многим тебе обязан, но полк только что вернулся. Дай мне немного погулять, побеситься. Великий Боже, но ты ведь не забыл, что ты с ней помог? Иными словами, ты хочешь спросить, честный ли я человек? Да, я хочу спросить именно это. Неужели ты не видишь, как полны тревоги ее глаза? Неужели ты не понимаешь, что весь смысл ее жизни сейчас сосредоточен в тебе одном? Что сердце ее принадлежит тебе безраздельно и навсегда? Что она умрет, пойми это. Умрет. Если ты не тот, кем она тебя считает. Да, ты прав, Доб. Ты действительно прав. Эмилия прекрасная девушка. Я люблю ее нежно и преданно. Джорджи! Эмилия! Джорджи! Боже, как вы сегодня прелестны! Эмилия, выслушайте меня. Я плохой жених. И я мало ценю вас. Но мое сердце ваше. Вы это видите? Вы мне верите. Я это знаю, Джордж. И я знаю, что я самая счастливая девушка на свете. О! Джоз, с цветами, браво, ты великолепен. Джоз. Какие прекрасные цветы. Кому они предназначаются? Неужели нам? Голубчик мой. Спасибо, Джоз. Да разрази меня гром. Какие пустяки. Какие цветы. Они предназначаются вам. Благодарю. Какие божественные цветы. Ты делаешь успехи, старина. Клянусь честью, я никогда не видел тебя в таком ударе. Дети, чай на столе. Мы ждем вас к чаю. Джорджи, вы хотите чаю? Как же я могу отказаться, если вы просите меня об этом? Пойдемте с нами, Добин, пойдемте. Идемте, дети, идемте. Как они выдают себя, как они счастливы. И сестра ваша прелестнейшая в мире создание. Да, и Джордж чудесный малый. Как счастлив тот, кто завоюет сердце женщины. Вы не хотите ли чаю? Нет, нет. Я больше бы хотела послушать об Индии. Все, что вы рассказываете об этой стране, так интересно. Вчера я не спала всю ночь. Вы поможете мне? С удовольствием. Только я не знаю, как это делается. Возьмите скамеечку. Поставьте ее сюда. Сюда. Сядьте, а то вы устанете. Держите руки вот так. Вот так. Так. Рассказывайте. Но вы должны обещать мне, мистер Джозеф, что ради вашей чудесной матушки, которая вас так нежно и сильно любит, ради всех ваших друзей, ради меня, мистер Джозеф, вы не будете больше участвовать в таких опасных экспедициях. Пустяки. Мужчина должен уметь рисковать. Опасность придает еще большую прелесть охоте на тигров. Должен вам сказать, что тигры свирепы и опасны. Так вот однажды, это было в тропических джунглях под Думдумом, одного громадного тигра я преследовал на слоне 3 дня и 3 ночи. Слон бешено скакал за тигром, и вдруг тигр исчез. Улучив удобный момент, тигр подкрался сзади, прыгнул и стащил сиденье вожака моего слона. Ох, почему вы на коленях? Я хочу поднять клубок. Разрази меня гром, какая прелестная вышивка. Я вышиваю кошелек. Кошелек? А кому он предназначается? Тому, кто у меня его попросит. Мисс Бекки, вы настоящая художница. О, если он вам нравится, он будет ваш. Я закончу его сегодня же ночью, ведь завтра я уезжаю. Как? Как? Позвольте мне вам сказать. Я должен вам сказать, что вы могли бы погостить у нас еще. Не обращайте на меня внимания. Это пройдет. Вот мне и лучше. Мисс Бекки, я должен вам сказать... Нет, позвольте мне вам сказать, что вам незачем торопиться к этому Кроули. Но как же я могу? Ведь он ждет меня завтра. И ведь у меня нет причин. Неправда ли, ведь у меня нет причин отказать ему. Я бы мог. Я мог бы. Я бы мог. Бекки! Бекки! Бекки, спой мою любимую песенку. Я тебя очень прошу. Аниле, что ты? Я прошу тебя. Спойте, мисс Шарп, ну и нет, я не могу. Спойте, мисс Шарп. Я не могу петь. Ну, пожалуйста, мисс Шарп, ну, для меня вы же мне обещали. Но если вы меня об этом просите... Над городом нависла мгла, уныло ветер выл, а горница была тепла, в камине жарок был. В окнах свет, почувствовал, как ветер зол, как снег кружится вслед. И он замечен из окна, усталый, чуть живой, он слышит чьи-то голоса. Зовут к себе домой. Рассвет придет, гость уйдет, в камине жарок пыль, пусть небо хранит сирот, в камине жарок пыль. Какая изумительная песенка. Я чуть не прослезился. Это потому, что у вас доброе сердце. Вы очень добры ко мне, я знаю. Бекки, мне бы так хотелось, чтобы ты погостила у нас еще. Зачем? Чтобы я была потом еще несчастней. Еще. Бекки, ну что ты? Ваша подруга делает чудеса. А я уверена, что он сделает ей предложение. Сегодня же. Я уверена. Вы так думаете? Извозчик за мисс Бекки, мисс. Как? Сейчас? А почему же не завтра, Пинер? Завтра на Лондон не будет дилижанса, мисс. Пинер, ну как же так? А можно немножко подождать? Мисс Шарп может опоздать на дилижанс, а дилижанс уходит один раз в сутки. Я просто умоляю вас, Пинер, я, ну, немножко. Ну, тогда я скажу, я что вас, пока вы носили прошу. Вещи. Мисс Бекки, как же? Как же, мисс Бекки? Да, мистер Джозеф, да. Прощайте. Завтра я снова буду... Одиноко, без друзей. О, мой добрый индийский путешественник. Разрази меня гром. Я никак не мог предположить. Я тоже. Увы, сегодня, завтра. Не все ли равно? Сэр Пит ждет меня. Я совсем одинока и могу заработать только своим трудом. Бекки, Бекки, я думаю, что тебе будет хорошо у этого баронета. Я тоже так думаю. А я вижу, вам доставляет удовольствие, что я уезжаю, мистер Джорджи. Разве я дал вам это почувствовать? О, вы уже несколько раз дали мне почувствовать. Ну что ты, Бекки, что ты? Ничего, ничего, моя милочка, не огорчайся. Мы, гувернантки, привыкли к таким щелчкам. Капитан очень горд тем, что он наследник Осборнов. Да будет вам известно, капитан, что моя матушка была из рода Монморанси. А чем, по-вашему, Монморанси хуже Осборнов? Я не повесила головы, капитан. Моя жизнь только начинается. И я надеюсь, что в один прекрасный день мне удастся доказать вам, что, хотя и простая гувернантка, но все же мне удастся занять достойное место. Ты будешь писать мне, Бекки? Конечно. Каждый день. Кроули знаменит из елизаветинских времен. Я надеюсь, что буду приезжать к тебе в карете с гербом и лакеями на запятках. А вы мне расскажете об Индии, мистер Джозеф. Я очень люблю Индию. Вы правда приедете, мисс Бекки? Непременно. Я так люблю храбрых людей. Я никогда не забуду вас, мистер Джозеф. Прощай, моя милочка. Прощайте, капитан. Прощай, Бекки. Счастливого пути, Миша. Да-да, достопочтенные леди джентльмены, вы нисколько не ошибаетесь, если принимаете звуки рожка, которые сюда доносятся, за звуки рожка того самого дилижанса, который мчит мисс Бекки к месту ее назначения, к дому баронета сэра Пита Кроу. Как истинная дочь ярмарки тщеславия, Бекки скоро осушила глазки, которые увлажнились при расставании с подругой, и принялась мечтать о том, как выглядит баронет Кроули. Носит ли он пудренный парик, бархатный камзол и кружевное жабо, а также о том, сколько лакеев прислуживает ему за трапезой, а, следовательно, будут теперь стоять и за ее спиной. А пока дилижанс, тарахтя и подпрыгивая, спешит по улицам Лондона, а мисс Бекки предается своим честолюбивым мечтам, давайте опередим их и заглянем в обиталище сэра Питта. Свечи только зря ищем. Ужинать пора и спать. Ну! Где же трубка, старуха? Вон ваша трубка. У кого табак брала? У Снефля. Получше? Подешевле. А подешевле? Тогда давай фартинг сдачи. Какой фартинг? Я дал тебе 3 полупенса. Ну? Где сдача? Ой, вот только баронетам и собирать какие-то фартинги. Брось фартинг в день, это 7 шиллингов в год. Да ты будешь каждый день прятать по фартингу, старуха, к тебе скоро потекут гинеи. Да уж, потекут один фартинг за все время, что бегает. Фартинг давай. Вот ваш фартинг. И не очень-то я в нем нуждаюсь. То-то. Хотела бы я видеть человека, которому вы за всю жизнь хоть один фартинг дали. Верно. И никогда не увидишь. Не увижу. Нет, не увидишь. Потому что это против моих правил. Так-то, старуха Тинкер, сперва справедливость, а потом уже щедрость. Да вот вам только и говорить о щедрости. Ужинать давай. Отличное блюдо у нас на ужин. Да уж не у каждого баронета такое найдется. Две луковицы да требуха. А все зависит от того, как оно приготовлено. Да уж требуха есть требуха, это же известно. Это кто-то подъехал. Гувернантка. А ну-ка, старуха, ступай. Посвети, да. Да помоги ей снести вещи. Ну, это я совсем не знаю. А вот сдаст тебе на пинту пива. А, ну это дело другое. Это я боюсь. Ну. Здесь. Ну да, тащите сами. Посветите, здесь ничего не видно. Да как же я еще вам должна светить? Что же фонари все зажечь? Он мне покажет за это. Послушай, любезный. Ступай и принеси мои вещи. Я не привыкла носить их сама. Скажите, как? А если я не пожелаю? Я сумею рассказать об этом твоему хозяину. Хозяин. Хозяина? Так ступай же. Ступай! Помилуй бог. Да смотри, не потеряй ничего в потемках! Какой болван! Очень странный дом. Кучер просит на пинту пива. Скажите ему, что он наглец. Ни одного фартинга за такую скандальную езду. Я думала, что он вытрясет из меня все внутренности. Я, пожалуй, скажу. Где же баронет Сарпит Кроули? Где? Да, где? Доложите ему, что я приехала, и прикажите отнести вещи в мою комнату. Куда? Вы что, плохо слышите? Я просила доложить сэру Питу о моем приезде. Я хорошо слышу. Не рядом со мной ухо. Послушай, любезный, где же баронет сэр Пит Кроули? А это я, сэр Пит Кроули. И вы должны мне на пинту пива. Это я принес ваши вещи. А вы не смотрите на меня такими круглыми глазками. Вот спросите у Тинкер, кто я такой? Да уж можете быть уверены, это и есть сам Пит Кроули. Сэр? Вы сэр? Да, я. Плутовка. Простите меня, сэр, но... Но там было так темно. А к чему лишние фонари? Я найду дверь и на ощупь, а приемов у меня не бывает. О! Ну что ж, кладите ваш зонтик, мисс Шарп, снимайте вашу эту, как и я. Тинкер, познакомьтесь, миссис Тинкер, мисс Шарп, мисс гувернантка, миссис подёнщица. Экономка. Экономка. Ей так больше нравится. Принеси а еще табурет, старуха. Узу. Если хочешь сидеть. Сейчас будем ужинать. Ой, Джон, солдат веселый. А теперь мы слегка закусим. Ой, я перебила вашу трапезу. Пустяки. Присаживайтесь к столу. Хотите требухи? Требухи. Требухи! И завтрака утром не жди. Тинкер не очень-то жалует меня, когда я здесь. Так что советую вам подкрепиться, мисс Шарп. О, прошу вас, зовите меня просто Бекки. Мне это будет так приятно. Мисс, наверное, первый раз видит такое блюдо. Нет, что вы. Я очень люблю требуху. Я же говорил, отличная еда. Вы скоро привыкнете ко мне, Бекки. И я думаю, что мы с вами поладим. Да уж это легче легкого. Помолчи, старуха. Видите ли, мисс Шарп, когда жена и дети живут в деревне, какой-то баран Тинкер, и когда ее зарезали? Шотландский из черноголовых, в четверг зарезали. Четверг, пятница, суббота. Кто купил? Стил из Мадбери, взял седло и две ноги. Сказал, последний раз беру, тощая баранина, кожа до кости. Ну, баранина есть баранина. А мисс все-таки никогда не ела требухи. Хотите глоток пива? Нет, я не пью, сэр. Жаль. Составили бы мне неплохую компанию. Да. Так что я говорил, мисс Шарп? Вы говорили, что когда жена и дети живут в деревне... Верно. Верно. Я хотел сказать, что когда жена и дети живут в деревне, я обхожусь тут одной комнатой и увольняю лишнюю прислугу. Это дешевле. Это очень благоразумно, сэр Пит. Но разве у вас есть маленькие дети? О, почему бы им не быть? Моя вторая жена родила мне двух девочек. Им по 12 лет. Их нужно учить французскому. Вот вы и поедете к ним в деревню. Я понимаю. Да. У меня есть еще два сына, Бекки. От первой жены. Но они уже переросли меня. Так что гувернантки им не требуются. Ничего, ничего. В субботу мы отведаем поросятинки. Вы любите поросятинку, мисс Шарп? Обожаю. Обожаю, сэр Пит. Я надеюсь, сыновья ваши в полном здоровье? Да, я надеюсь. Я хотела сказать, они здесь в городе. А я не люблю жить со своими детьми. Из этого никогда не выходит ничего путного. Старший сын в деревне, и на нем лежит все хозяйство, а младший родом. Шалопай. Не стоит доброго слова. Ой, я уверена, что это прекрасный молодой человек. Не знаю, я этого никогда не находил. Сестра моя, его тетка, считает его прекрасным молодым человеком и клянется, что оставит ему все свое состояние. Поэтому он и живет у нее и ублажает ее как можно. Нельзя ублажить эту леди. Тинкер, трубку. Пожалуйста, сэр. А сестра ваша, эта достопочтенная дама, здесь с вами? Мы терпеть не можем друг друга, мисс Бекки. Запомните это, если хотите дружить со мной. Мы разделили этот дом пополам. Она на той половине, я на этой, и никогда не встречаемся. Ой, это так грустно, когда брат и сестра. Но я уверена, что это очень добрая леди. Эта добрая леди прогнала 48 лакеев. 45. Оставим ее в покое и поговорим о делах. У вас хороший почерк, мисс Шарп. Он у меня отличный, сэр Пит. Только прошу вас, зовите меня просто Бекки. Мне нужна хорошая переписчица, Бекки, и вы будете переписывать все мои дела. Судебные дела. Да, дорогая Тинкер, совершенно права. Все это судебные дела. Я проиграл и выиграл больше тяжб, чем кто-либо другой в Англии. Но они у вас в ужасном беспорядке. Вы разрешите мне их разобрать? Вы, я вижу, девочка с мозгами. А вот еще несет нелегкое. Тинкер! Эй! Поглядите, кто там? Постучат кому надо. Тинкер, черт побери! Честное слово, это бездельник Родан. Это капитан Родан. Тинкер! Да что вы там уснулись, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Не часто-то он нажал. Черт бы побрал вашу скупость, сэр! Ни одного лишнего фонаря! Можно сломать себе шею. А я на это и рассчитываю. Какой приятный сюрприз. А вы, я вижу, здесь не скучаете. Ах, вы старый греховодник. Кто это прелестное создание? Новая гувернантка. Вот, полюбуйтесь, мисс Шарп. Этот бравый капитан, мой сын Родан. Ой, я сразу догадалась об этом, сэр. В нем чувствуется кровь баронетов. Поздравляю вас, сэр. Вы сделали великолепное приобретение. Она очень мила. Надеюсь, мисс, что вы придете здесь ко двору. Только должен вас предупредить, что в этом доме смертельное скучище. Я не умею скучать, капитан. О. Что это за дрянное вино? Нет ли чего-нибудь порядочнее? Вы здесь не у тетушки Кроули, сударь. Подайте ему вина. Да еще с желтой печатью. Оно обходится мне по 10 шиллингов за бутылочку. Чтобы ему неладно было. Вот, не угодно ли вишневую наливку? От нее изжога бывает. Ну-с, так как вы нашли баронетта? Посмотрите на него повнимательнее. Особенно хорош его сюртук. Нет, я клянусь честью, другого такого сюртука не сыщешь во всей Англии. А гетры? Гетры, вы только посмотрите на них. Я в семье джентльмена из хорошего старинного английского рода. Нам, бедным гувернанткам, нечего больше и желать. Правильно, малютка. Вот она знает, в чем толк. А на кой черт ты забрел сюда ночью? Ну, конечно, не только для того, чтобы насладиться видом вашего сюртука. Тетушка заболела. Держу пари, что она опять объелась. А может, серьезно заболела? Меня не впускают, но я слышал, как посылали за нотариусом. О, черт побери, уж не думает ли она менять завещание? Не знаю, но я по совету доктора взял в полку отпуск, а никуда не отлучаюсь. Ну, конечно, ты не такой болван, чтобы упустить свою часть наследства. Ведь по старой духовной она обещала тебе 40 тысяч. Да, тетушка всегда была ко мне добра. Я знаю, иначе ты не торчал бы здесь с такой дьявольски спокойной физиономией. 40 тысяч. А все остальное? Остальное моему брату, компаньонке, горничным. Не дразни меня! Я уверен, что у нее не меньше 70 тысяч. А может быть и больше, а? Может быть. Держу пари, что эта старая скряга ничего мне не оставит. А! 70 тысяч! И я ничего не получу. А выступайте, навестите тетушку. Я советую вам совершенно серьезно. Вы пролейте слезу. Вы покажите, как трепещет ваше родственное сердце. Вероятно, тетушка и подумает о вас. Да, я готов замолвить за вас словечко. Только уж и вы не забудьте меня, когда будете умирать. Кстати, прихватите с собой мисс Шарп. Тетушка любит хорошенькие лички и будет вам очень благодарна. Вы играете в трик-трак, мисс? Сэр, еще бы! Моя бедная маменька часто играла в эту игру с графом для трик-трак. Ах, вот как? Да, сэр. Моя маменька была француженкой из рода Монмаранси. Увы, теперь я одинока, и мне приходится быть самой своей собственной маменькой. Черт побери, тетушка будет от нее в восторге. Так, вероятно, вы играете на фортепиано? Конечно, сэр. Однако, сударь, нам давно уже пора спать. Нельзя быть любезнее, чем вы, сэр. Так, передать от вас тетушке привет? Конечно, капитан. И передайте ей, что я готова ухаживать за ней, если это понадобится, и если... Если сэр Пит разрешит мне... Черт побери, великолепная идея. Вот вам случай, сэр. Ублажайте. Ублажайте тетушку, если рассчитываете на ее деньги. Ну, довольно, довольно. Спокойной ночи. Никогда не думал, что мой визит к вам будет таким приятным. Спокойной ночи, мисс Шарп. Доброй ночи, капитан. Вот оно! Лондонское воспитание. Тинкер! Отнесите эти вещи наверх и приготовьте для мисс Бекки постель, на которой умерла моя первая жена. Отправляйтесь спать, хорошенькая плутовочка, и предупреждаю, никаких свечей после 11. Если не хотите, чтобы я являлся к вам в спальню, гасите их. Этого пса я зову храпом. Он загрыз как-то человека. Просто. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сэр. Боже мой, что же делать? Что же делать? Ну что, Фаркин, мисс Кроули плохо? Хуже и быть не может. Вы хотите послать за доктором? Нет. За ней! Опять за ней? Ну да. Чему это вы удивляетесь? Она требует, чтобы позвали ее. О, Брикс, я никогда не думала, что доживу до такого дня. Я тоже. 40 лет я знаю моего дорогого, моего бесценного друга, но я просто не узнаю ее с тех пор, как эта противная чужая мисс. Тише, ради бога, тише. Все точно видно перевернулось. Она не подпускает меня к себе. Меня, которой скоро 40 лет. Вот 40 лет. Серкин! Серкин! Ах, это вы, Брикс. Почему-то никто не отвечает, когда я зову. Вы послали за мисс Бекки? О, мой друг, мой дорогой друг, как вы себя чувствуете? Дурацкий вопрос, прекрасно. Я всегда прекрасно себя чувствую. Не подать ли вам чего-нибудь, мой друг? Ах, нет. Ну что же, мисс Бекки, скоро придет. Сейчас, сейчас. Парк, он уже побежал за ней. Подвиньте мое кресло в камину. Сейчас, мой друг, я вам все устрою. Вам будет так уютно, мой друг. Я все устрою. Сейчас, мой друг. Вот так, мой друг. Я вам сейчас дам капели. Мистер Родден дома? Нет, мой друг. Он все еще не приходил. Вот. Мой друг, неужели я никогда не смогу больше угодить вам? Ступайте, Брик, ступайте. И довольно слез. Перестаньте хныкать. Милочка моя, где ж вы пропадали? Вы же знаете, что я скучаю без вас. Сэр Пит не отпускает меня ни на минуту. Всю ночь я переписывала его бумаги. Ах, сэр Пит старый дурак, а вы прелесть. Но садитесь скорее и развлекайте, развлекайте меня. Да-да, вы прелесть. Вы просто маленькое совершенство. Все они просто не понимают, кого они обрели в вашем лице. Ну, не ревите, Брикс, это невыносимо. Мисс Брикс огорчена тем, что вы с ней суровы. Не броните ее. Мисс Брикс, я вижу, что мое пребывание в этом доме нарушает ваш покой. Не огорчайтесь, мой друг. Я скоро уеду. Куда, вздор какой? Куда? Конечно, мисс Кроули, в деревню. Но как только вам станет лучше. Никуда вы не уедете. Я не могу без вас. Мой друг! Ступайте, Брикс. Мой друг. Как можно сохранить в деревне такое сокровище, как вы? Прикройте-ка меня пледом, моя милочка. Да-да, Бекки, вы сокровище. Не спорьте со мной. Вам вовсе не пристало занимать подчиненное положение. Налейте-ка мне винца. Я считаю вас равной себе во всех отношениях. А мое происхождение? Это чепуха, моя милочка, я плюю на это. Если бы заслуги вознаграждались по достоинству, вы были бы герцогиней. О, мисс Кроули! Впрочем, к черту всех герцогинь. У вас мозгов больше, чем у половины графства. Благодарю вас. Мне страшно хочется, чтобы какой-нибудь великий, знатный человек похитил вас. В карете с 2 форейтерами? Да-да, в карете с форейтерами. Мне страшно нравится, когда богатый знатный человек женится на бедной девушке, как это сделал лорд Флауэрдайн. Я обожаю безрассудные браки. Я просто мечтаю, чтобы Родден похитил какую-нибудь девушку. Богатую или бедную? О, вы дурочка. У Роддена нет ни гроша за душой, кроме тех денег, что я ему даю. Это шалопай по уши в долгу. Он не сможет прокормить свою семью и 2 дней. Но вы же обещали ему половину своего состояния. А, обещала. И уже написала об этом в своем завещании. Прошу прощения, тетушка. А, Роддон. Ну, иди, иди сюда, шалопай. Поцелуй меня. Где это ты, бездельник, пропадал всю ночь? Тетушка, только что получено известие из деревни. леди Кроули, супруга моего отца, скончалась. Ой, бедная Роза Кроули. Сколько напрасных слез ты пролила в доме своего нечестивого супруга. Сколько раз он бил ее из-за своих сумасбродств. Какое несчастье! Какое неслыханное несчастье! Ну, никакого несчастья, моя милочка, этого следовало ожидать. Ее сердце давно уже умерло, гораздо раньше ее тела. Кто бы мог подумать, что она так скоро умрет? Да, мир тебе, бедная Роза Кроули. Ну, не огорчайтесь, Бекки, поиграйте мне что-нибудь. Поиграйте, поиграйте. А ты, Родан, почитай-ка мне газетные сплетни. Единственное, что можно в них читать, это сплетни. Да, но отец собирается на похороны. Ой, я ему не завидую. В этой церемонии нет ничего увлекательного. Впрочем, сэр Пит проделывает это в своей жизни уже второй раз. Я надеюсь, что у него хватит благоразумия не жениться в третий. Невозможно, чтобы отец вздумал еще раз жениться. О, у твоего отца все возможно. Сэр Пит философ с пристрастием к низменной стороне жизни. Играйте, играйте. Читай. Поручик Шефтон Энского полка похитил вчера леди Барбару Брейн, дочь и наследницу лорда Брейна. Браво! В мужчине, способном на это, есть что-то неотразимое. Тетушка, вы бы простили леди Барбару Брейн, если бы были ее отцом? Ну, конечно, бы простила, шалопай. Это же романтика, любовь. А что ты скажешь по этому поводу? Я думаю, что если страсть так сильна, что опрокидывает светские приличия, их не следует наказывать. Зачем? Зачем наказывать? Ах, мои милые дети! Я так хорошо себе представляю, как все это произойдет. Они вернутся в дом отца, упадут к его ногам, и родительское сердце не устоит. Смелость стоит миллионов. Мисс Кроули всегда так добра и справедлива. Сэр Пит, сударыня. Ой, как не кстати. Вы скажите ему, что мне опять стало хуже. Но у него такое несчастье, сударыня. Ну, не могу же я умереть, если у него несчастье. Проводи меня, Родан. А вы, Бекки, примите его и скажите, что меня нельзя сейчас беспокоить. Что я не могу, я не хочу с ним говорить на эти темы. Сэр Пит, какое несчастье, какое неслыханное несчастье. Вы здесь, Бекки? Вы вечно здесь? Мисс Кроули очень плохо, она не может вас принять. Тем лучше, я пришел не к ней, а к вам. Пойдемте в столовую. Но я не могу отойти от этих... дверей? Довольно морочить мне голову, Бекки. Я не могу без вас. Я тороплюсь на похороны, но я хочу знать. Что, сэр Пит? Поедете ли вы наконец со мной в деревню? Вы обещаете мне это целый месяц, а сами вешаетесь на шею моей сестре, которая отшвырнет вас, как старый башмак, как только вы ей наскучите. Повторяю, вы нужны мне. Вы мне необходимы. Но, сэр, теперь, когда вы овдовели, сэр, не будет ли мое пребывание в вашем доме выглядеть несколько двусмысленным? К черту приличия, я не могу обходиться без вас, а вы торчите здесь день и ночь. Поедемте со мной, Бетти. Скажите да, Бетти, скажите да. Я стар, но я еще крепок, мне еще хватит лет на 20. Я сделаю вас счастливой. Тратьте сколько хотите денег. Я выделю на ваше имя капитал. Ну, хотите в качестве леди Кроули. Поедемте и будьте моей женой. Я уже замужем. Замужем? Вы смеетесь надо мной, Бекки. Замужем, замужем. Дорогой сэр Пит, не сочтите меня неблагодарной. Только ваша доброта и ваше благородство могли исторгнуть у меня мою тайну. Чертям благородство, за кем это вы замужем? Да кому придет в голову жениться на вас, когда у вас нет ни гроша за душой? Позвольте мне не отвечать вам, сэр Пит. О, значит, молодчик вас бросил. С какой благодарностью я приняла бы ваше предложение, когда я подумаю о том, что вы мне только что предложили. Я не могу быть вашей женой, но позвольте мне быть вашей дочерью. На полу дама, а не джентльмен. Не вставайте, не вставайте. Дайте мне насмотреться на эту чудесную парочку. Я благодарила сэра Питта, сударыня. Я говорила ему, что никогда не стану леди Кроули. Он сделал вам предложение? Да, сударыня. Верит ли мне своим ушам? Вы что, сделали ей предложение? Сделал. И она отказала вам? Отказала. И что же это обстоятельство не сокрушило вашего сердца? Ни капельки. Я рада, что вы считаете это забавным, братец. Феноменально. Кто бы мог подумать? Вот плуток. Что кто бы мог подумать? Никаких тайн, никаких секретов в моем доме. Что это значит? А это значит, что с воза упало, то пропало. Ладно, Бекки, что бы ни было, завтра мы отправимся в деревню. А сейчас я еду на похороны. Что это такое, мисс Шарп? Уж не ждете ли вы, когда разведется принц Уэльский, чтобы предложить вам руку, если вы считаете наше семейство мало для себя подходящим? Ах, сударыня, подумайте сами, но может ли уважающая себя девушка выслушивать признание воздыхателя в момент, когда не преданы земле останки его скончавшейся супруги? Вздор, моя милочка! Невозможно, чтобы нищая гувернантка отвергла предложение баронета с 4000 годового дохода, если она не совсем дура, или если тут не замешан кто-то другой. Тут кто-то замешан? Ну, кто? Кто? Вы угадали, моя дорогая. Вас это удивляет? Нет, меня это не удивляет ни одной минуты. Я обожаю тайную страсть. Все женщины приходят от этого в такое бешенство. Ну, не плачьте, моя милочка. Я люблю вас как дочь, я дам вам приданое, мы сыграем свадьбу. Только скажите мне, кто он? Аптекарь? Пастор? Может, живописец? Боже мой, если это бедный художник, я закажу ему мой портрет. Ну, кто? Кто? Позвольте мне не отвечать вам. Скоро вы все узнаете. А сейчас я не в силах говорить, только... Любите меня. Обещайте, что вы всегда будете любить меня. Обещаю, мой ангел. Тайная страсть, это восхитительно. Брикс. О, мисс Брикс. Что-нибудь случилось? Она опять послала меня за ней, но в комнате мисс Пэки никого нет. На постели никто не спал, и только на подушке лежало вот это письмо. Письмо к мисс Кроули. Что же нам делать? Прочесть. Обливаясь слезами, я, покидая этот дом, Брикс, где бедная сиротка всегда встречала любовь и ласку. И ласку. Я замужем, и мой супруг Брикс. Читайте, дорогая, я, кажется, сейчас умру. Мой супруг приказывает мне следовать за ним. Я связала свою жизнь с лучшим и достойнейшим из людей. О, скажите нам одно слово, и мы вернемся под ваш кров и упадем к вашим ногам. Ваш Родан, мой Родан, ибо я стала его женой. Его женой! Бекки! Ах, Обиту! Где Бекки? Вы опять не торопитесь позвать ее? О, мой друг! Мой дорогой друг! Вспомните хорошенько, что произошло вчера вечером, когда пришел сэр Пит. Я прекрасно все помню. Бекки отказала ему. Она отказала ему? Потому что не могла поступить иначе. Конечно, не могла. Она любит другого. Она любит другого? О, мой друг, мой дорогой друг, она уже замужем. Уже? Ах, какая негодница! Какая очаровательная негодница! Ну, пошлите ее ко мне, сейчас, сию минуту. Мой друг, она не может прийти. Она ушла из дома, она совсем ушла. Как это совсем ушла? А кто же мне будет варить шоколад? Она бежала этой ночью вместе с ним, со своим мужем. И оставила письмо. Не мучайте ее, скажите лучше сразу. С каким мужем? Какое письмо? Ну, говорите же. Говорите, не доводите меня до сумасшествия. Она бежала с капитаном Роданом. А, загнать? Мой друг, поберегите себя. Выпейте воды. Я дам вам капли. К черту, капли. Все к черту. К черту. Все к черту! А, Родан! Родан мог сделать такую великолепную, такую блестящую партию и женился на каком-то ничтожестве, на какой-то гувернантке! Вы сказали мне, это Илья сошла с ума! Вот письмо, которое они оставили, и они надеются, что вы их вернете. Верну? Прощу? Они надеются. Рано! Я еще не умерла! Пошлите за нотариусом сейчас, сию минуту. Боже мой, Фарген, ей дурно. Боже мой. Она умирает. Боже мой. Доктора, доктора! И нотариуса! Ребекки, довольно ей торчать в этом доме. Куда вы ее дели? Я без нее не уйду. Где она? Взгляните, взгляните! Вот что сделала с ней ваша Бетти. Бедняжка сойдет в могилу. Фаркин, доктора! И нотариуса! Черт меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю, что здесь происходит. Она покинула ваш кров, сэр. Она не стала вашей женой, потому что стала вашей дочерью. Она вышла замуж за вашего сына. Я еще не умерла. Ни одного фартинга. Лучше я отдам ей в дом для престарелых. Приют для бедных. Ни одного фартинга. Лучше я пущу их по ветру. Нотариуса! Нотариуса! Нотариуса! Уважаемые леди и джентльмены, не удивляйтесь, если отныне я буду называть мисс Бекки Шарп миссис Кроули, а мисс Эмилию Сэдли миссис Осборн. Обе они обрели свое счастье. Но, как вы, вероятно, успели заметить, счастье на ярмарке тщеславия осязаемо только тогда, когда оно основательно подкреплено фунтами и шиллингами. Увы, это старая истина, и не я первый ее открыл. Тетушка Кроули перестала интересоваться газетными сплетнями о похищениях и наотрез отказала своему любимцу в наследстве. Старый мистер Осборн проклял сына за то, что тот остался верен сердцу Эмилии и лишил его денег. А между тем, наше представление попадает в круг прославленных событий и соприкасается с историей. Наполеон высадился в Каннах. Людовик XVIII бежал, и вся Европа пришла в смятение. Таким образом, французский император принимает участие в представлении нашей домашней комедии «Ярмарка тщеславия», которая никогда не была бы исполнена без вмешательства этого августейшего статиста. Капитан Добин! Вильям! Есть какие-нибудь новости? Никаких неприятных, миссис Осборн. Утром я был в казарме и штабе, все было спокойно. А мне так тревожно здесь, в Брюсселе, в этой неуютной гостинице. И ночью у меня совсем не спалось. Все мне казалось, что я слышу звуки трубы и дробь барабана. А потом постучали в дверь. Я думала, что это Джорджа требует в полк. Вы просто устали с дороги. Нет. Нет, Вильям, я совсем не трусиха. Я знаю, что Бонапарт будет разбит, я в это верю, особенно когда Джорджи говорит об этом. Но, очевидно, еще не привыкла. И всякий раз, когда слышу слово «война», вздрагиваю. Конечно, всякая война есть война, но очень многие считают, что драться, вероятно, не придется, а все сведется только к военной оккупации. Правда, это верно. Да, и вам не следует так тревожиться. Миссис Осборн, сигары прикажете отнести в каждую комнату? Да. И не забудьте шампанское. Шампанское? Да. Джорджи пригласил на обед полковника Одаут с супругой. Прекрасно. А он все забывает, что у нас мало денег. Хочет же широко, как другие. Немного избалован, привык легко тратить деньги. Конечно, ему трудно обходиться полковым жалом. Ах, Вильям, а он так надеялся, что отец его простит и вернет. Я немного опоздал, дорогая. Джорджи, Джорджи, а чего ты так задержался? Ведь скоро придут гости. Я встретил в парке Бекки с мужем, и мы немного покатались. У них отличные лошади. Как? У Бекки есть лошади? А как же она говорила, что тетушка не простила их и решительно ничего им не оставила? Полковник Одаут с супругой. Дорогая моя, я просто не знала, как дожить до этой минуты. Милый Джош, я попросила бы представить себя миссис Осборн по всей форме. Моя дорогая, это мой добрый, хороший и чудесный друг Орилия Маргарет, прозванная иначе Пегги. Супруга полковника Майкла Одаут и дочь Финджеральда Берсфорда де Бурга Мелани в графстве Кильдейр. Мелани из рода Белли, Мелани, моя дорогая. Знаете, тот, который женился на Офелии из Кули, из Остерстауна, кузине лорда Поди в графстве Кильдер и Мэриан Сквер в Дублине. И Мэриан Сквер, конечно. Ник, помолчи. Дорогая, позвольте представить вам моего мужа, полковника Одаут. Полковник Одаут. Я очень рада. Полковник Одаут командует полком, дорогая, а Пегги командует Одаутом. Конечно. Плоха та жена, которая не умеет командовать своим мужем. Добин, добрый день, мой милый. Я уверена, что мы сойдемся. И вы будете прекрасным дополнением к нашей полковой семье. Ну, конечно, будет. Ник, попридержи свой язык противный. Эти мужья вечно суют свой нос, куда им не следует. Я часто говорю моему Мику, открывай свой рот только для командования. Это он делает отлично. Да еще когда ест и пьет. Позвольте вам представить. Мой брат Джозеф Седли. Я рада познакомиться с вами. Вы бравый кавалер. Вы выглядите настоящим интендантским генералом. Я, видите ли, решил эскортировать сестру. Нельзя же ей оставаться в одиночестве, если армия двинется в поход. И надел этот мундир. И отрастил усы. Да, для большей убедительности. И теперь все принимают меня за курьера его высочества, герцога Берийского. Генерал, да, что? Капитан Кроули с супругой. Я никак не мог предположить, что миссис Кроули будет здесь. Пойдемте, встретим его. Прошу вас, господа. Прошу вас. Это Бекки везде и всюду возит за собой этого генерала. Точно он зонтик или какой-нибудь радикюль. Я привезла с собой генерала, моя дорогая. Надеюсь, ты извинишь меня. Генерал Тафто, наш сосед и друг. Он хотел взглянуть, как расквартированы офицеры его полка. Он очень любит бывать на торжественных обедах, но еще больше генерал любит хорошеньких женщин. В особенности тогда, когда эти женщины осчастливили офицеров его полка. Не так ли, генерал? Миссис Кроули совершенно права. Я нахожу, что она бывает права во всех случаях. Честь тебе и представиться, сударыня. Вы напрасно осчастливили этого бравого капитана, вашего мужа. Он имеет слишком большой успех у женщин. Но я рад также добавить, что вы имеете в нашем полку успех не меньше его мужского части, так как мужская часть его значительно больше. Боже мой! Кого я вижу? Что это такое? Это мистер Седли. И с такими усами. Это вы, мистер Седли? Да. Это я, мисс Шарп. Простите, я хотел сказать миссис Кроули. Родден, Родден, пойди сюда, знакомься. Это мистер Седли, мой большой друг. В юности вы были почти неразлучны. Можете себе представить, генерал, мистер Седли охотился на тигров? Или нет, нет, простите, мне кажется, я путаю не тигров, а слонов. Позвольте вам сказать, генерал, что ваш полк никуда не годится, если в нем не числится мистер Джозеф Седли. Ибо мистер Седли отличается совершенно сказочной храбростью. Вам следует немедленно зачислить его своим адъютантом. Но у меня уже есть адъютант, господа. Это миссис Кроули, и я вполне ей доволен. Про Прошу вас, господа, прошу, прошу. Мы не можем не выиграть войну, имея таких помощников, как миссис Кроули. Я надеюсь, в качестве вашего адъютанта я буду представлена его высочеству. Как только его высочество прибудет во дворец. Быть адъютантом такого симпатичного генерала не так уж плохо, господа. Я согласна, генерал. Нет, право же, Брюссель оказался одной из самых веселых и блестящих столиц Европы. Турвальса, генерал! Свечай! Мне начинает казаться, что наша армия прибыла в Брюссель не для военных действий, а для балов, скачек и увеселительных прогулок. Брюссель, несомненно, хорош, господа. Но я должен также добавить, что и вся Бельгия никогда не была так прекрасна, как теперь, когда зеленые поля ее украшены красными английскими мундирами, а цветущие дороги ее пестрят элегантными мундирами и самыми прелестными дамами. А если на нас нагрянет французский император? Он будет разбит, этот наглый корсиканец. Или вы не знаете, что такое армия Веллингтона? С нами голландцы, русская армия подходит. Не волнуйтесь, сударыня. Мы постараемся танцевать и веселиться, предоставляя поля сражения нашим союзникам. Партию экарте, генерал. С удовольствием. Вы разрешите? Прошу вас, господа, прошу. А вы, полковник? С удовольствием. Мы с удовольствием. И сюда шампанского. Отлично. Когда молчат пушки, стреляют пробки. Ты не сердишься на меня, дорогая, что я привезла с собой генерала? Но по сути сама, моя милочка, мы живем в одном доме, он одинок. Не могу же я не опекать его. А ты очень мило выглядишь. Ты счастлива? Да. Как я за тебя рада. Покажись. Покажись, моя милочка. Бекки, ну что ты? Ты очень, очень мила. Вот только прическа мне твоя положительно не нравится. Она делает тебя, ну как бы это сказать, более... солидно. Я свезу тебя к своему парикмахеру, он сделает из тебя красавицу. При твоих глазах это нетрудно. Тебе следует быть шикарней и завести поклонника. Это очень важно. Прости меня, Бекки. Я должна взглянуть, в порядке ли стол. Это вы по весу? Я так ждал этого вечера. Я нахожу, что Эмилия стала более гордой с тех пор, как стала вашей женой. Она положительно не желала говорить со мной. А может быть, Эмилия делает мне честь ревновать вас ко мне? Не знаю, все женщины ревнивы. И все мужчины тоже. Вот разве вы сейчас не ревнуете меня к генералу, а генерал к вам? Как будто мне есть дело до генерала и до вас. Не мучьте меня, Бекки. А я люблю мучить мужчин. Для чего же они иначе созданы? Какой упоительный воздух. Давайте спустимся в сад. Это вы мне говорите? Как вы смеете говорить мне это? Но я не виноват, что вы стали так очаровательны, Бекки. А я не верю ни одному вашему слову. Какая тишина! Воздух совсем прозрачный. Генерал говорит, что французы перешли границу. Впрочем, простите меня, кажется, это военная тайна. Довольно о генерале, или я убью его? Вы действительно думаете ухаживать за мной? Я начинаю терять голову. Вы мне нравитесь, Бекки. Больше, чем тогда, когда я была гувернанткой. Не дразните меня, Бекки. Мы увидимся с вами завтра. Нет? Сегодня. Эмили, ты что? Генерал только что уехал. Полковник Удао тоже. Его вызвали в полк? Вот, правда, даже и не знаю. Должно быть, милый. Бекки! Да, милый? Бекки, генерал уезжает в полк, я должен его сопровождать. Что-нибудь случилось? Не знаю. Ты едешь со мной? Конечно, милый. Прощайте, господа. Эмилия, выслушай меня. Нет. Ничего не говори, Джордж. Эмми, я прошу тебя. Нет, нет. Джордж, есть новости. Неприятель перешел в Самбру. Наш левый фланг уже введен в дело. Мы выступаем через час. Джордж! Прости меня. Я прошу, прости меня. Я виноват перед тобой. Я грубый, я плохой человек. Прости. Это неправда, неправда, это неправда. Ты самый лучший, самый добрый. Я прошу тебя. Только не надо плакать, Джордж. Я люблю только тебя. Только тебя, ангел мой. Жена моя, прости меня, прошу тебя. Прошу тебя. Боже. Ну что, как Эмили? Кажется, задремала. Я никак не мог предположить, что сражение будет так близко от Брюсселя. Сколько это продолжалось? Часов 5. Бедняжка дрожала всю ночь, как в лихорадке. У нее будет ребенок. Что? Она сказала мне об этом только сегодня, когда Джорджа уже не было. Бедняжка, она так слаба. А раненых все везут. Ночью под этим окном остановилась телега с нашими ранеными. Лица у них были черные от дыма. А в глазах такой странный покой. Ну, скажите мне, зачем это все? Ну, зачем эта война? Ночью шел дождь, и нашим солдатам пришлось несладко. Я вынесла им молока и хлеба. Мисс Садаут, я считаю, что жизнь идет, еда существует, и нам с вами надо позавтракать. Выпьем с вами за полковника Одаут, за Джорджа и за весь наш доблестный полк. Исидор! Да, милорд? Готовьте нам завтрак. Завтрак готов, милорд. Вам надо подкрепиться. Да. У наших мужей будет плохой обед. Дурные новости, милорд. Что такое? Французы сильно потрепали авангард нашей армии. То есть, как это потрепали? Что за вздор? Герцог Брауншвейгский убит, герцог Берийский взят в плен. Об этом говорят решительно все. И почти все уверены, что теперь Наполеон отрежет прусскую армию от английской, уничтожит их одну за другой, и не позже, чем через 3 дня вступит в Брюссель. А французский король? Вчера ночью бежал в Брюгге. А герцог Веллингтон? Наверное, тоже бежал, точно не знаю. Все его имущество вывезено, бумаги сожжены, я слышал это от его собственного камердинера. Чепуха. Герцог Веллингтон не бежал. Он выехал в армию, чтобы разбить Наполеона. И он разобьет его. Английская армия может выставить втрое против того, что выставит Бонапарт. С нами голландцы. Русские войска. Австрийская армия подходит. Эх, сударыня, австрийская армия. Австрийская армия подходит, но ведет ее супруга императора Наполеона. И англичанам пощады не будет, в этом же я не сомневаюсь. И тем, кто хочет уцелеть, лучше бежать немедленно, потому что завтра могут открыть плотины, и как же тогда бежать, если вся Бельгия будет под водой? Сидор. Да, милорд? Закажите мне почтовых лошадей и готовьте мой экипаж. Слушай, милорд. Да, и принесите старый штатский сюртук и шляп. Сию минуту, милорд. Не поможете ли вы Эмилии собраться? Разрази меня гром. Не думаете ли вы, что я уеду отсюда один? Нет, в моем экипаже хватит места и для вас. Мистер Сэдли, вы действительно трус. Вы можете ехать куда вам угодно, а мы с Эмилией солдатские жены, и мы останемся здесь. Это говорю я вам, Пегги, жена полковника Майкла Одаут и дочь Фицджеральда Доверго Мелани. И послушайте с моего совета. Сбрейте усы, а то действительно вас примут за герцога Берийского, и тогда вам не избежать беды. Этот сюртук вы можете взять себе. Благодарю вас, милорд. Прошу вас, милорд. Черт бы побрал эти узкие проймы. Что я вижу, мистер Сэдли, вы собираетесь уезжать? О, пардон, пардон. Прошу извинить меня, миссис Кроули, я просто хотел посмотреть военные действия. В Индии я кое-что видел, но не в таких масштабах. Этот сюртук тоже узок, милорду. Ступайте к черту. Слушаюсь, милорд. Говорят, что вчерашнее сражение было у Каттербра, а сегодня части наполеоновской армии продвинулись еще на 20 километров в Брюссель. Не может быть. Спросите кого угодно. Я уверена, что наши солдаты постоят за себя. И крепко постоят. Я сейчас сама узнаю, что происходит в городе. Не оставляйте Эмилии. Мистер Сэдли. Мистер Сэдли. А что вы думаете теперь делать? А что вы думаете делать, миссис Кромли? Я? А разве надо что-то делать? Я француженка, я не думаю, что мне может угрожать какая-нибудь опасность. Я не уверен, когда есть война, то есть и враги. Я верю, что в этот случай вы не бросите старого друга. Конечно, конечно, миссис Кроули, я всегда помню о вас. Я всегда знала, что у вас доброе, великодушное сердце. Дурные новости, милорд, если вы только вышли на улицу. Если вы только вышли на улицу. Английские войска разбиты, обращены в бегство. Он идет на Брюссель и к вечеру будет здесь. А лошади, лошади? Лошадей нет ни за какие деньги. Паника, паника, паника. Все бегут, все решительно бегут. Как вы собираетесь бежать? Я же не военный человек. И какую пользу я могу принести, если придут французы? А что будет с Эмилией? Ну что ж вы стоите, болван? Ищите лошадей где угодно за любые деньги. Слушайте, стойте, стойте, стойте. Режьте мне усы, усы, усы. Сию минуту, милорд. Боже, боже мой, боже. Какие теперь к черту лошади, боже. У меня есть пара лошадей, которых я могла бы продать. Те самые, которых вы видели в парке. Продайте мне лошадей, Пекки, продайте. Ну что скажет Роден? Он запретил мне их продавать, я ему это обещала. Но, право же, я не могу видеть без слез ваше безвыходное положение. Я на все согласен. Сколько вы хотите за них? Но вы же знаете, мистер Сейдли, всю мою бесконечную любовь к вашему семейству. Но вы должны также понять, что бедным людям тоже надо жить. Я... Но я же не торгуюсь. Я сказал, что я на все согласен. Прошу вас, милорд. Режьте их прямо ножницами. Я же не торгуюсь. Только минуту успокойся, милорд. Одну только минуту. Нет, правда, они могут понадобиться мне самой. Ну, продайте мне лошадей, Бекки, продайте. Успокойствие, милорд. Нет, не могу, вспомнила. Я обещала их одному старому лорду. Вспомните о нашей дружбе. Спокойствие, милорд, спокойствие. Подождите, вспомните. Пожалейте меня и Эмилию. Хорошо, я согласна уступить их вам за 2000 фунтов. 2000 фунтов? Но я не могу уступить ни одного шиллинга. Вы только подумайте, мистер Сэдли. Я продаю вам прекрасных лошадей, которыми любовались решительно все. И продаю за английские фунты, а завтра могут прийти французы. Что же тогда станется с ними? Теперь деньги не имеют цены? Да-да, теперь деньги не имеют цены. Что это? Это пушки. Сейчас. Сейчас вам принесу 2000 фунтов. 2000 фунтов. Сейчас вам принесу 2000 фунтов, Исидор Вечный. Я с вами, милорд, не волнуйся, пожалуйста, я с вами. Что это? Какое там зарево? Французы в 20 километрах. Я не думала, что ты придешь сюда, Ребекка. Разве мы с тобой не солдатские жены? Разве мы не больше подруги, чем были раньше? Нет, мы больше не подруги. Вчера я видела все, я ничего не хочу говорить тебе об этом. Джорджа нет, и я не могу упрекать вас обоих. Но ты должна знать, ты поступила нечестно. Мисс Бекки, вот 2000 фунтов. Это все, что у меня осталось. Умоляю вас, лошадей. Исидор, ступайте и приведите моих лошадей. Слушаюсь, миссис. Прощай, моя милочка. Позволь только сказать, что я тебя очень люблю. Эмилия! Эмилия, едем. Как? Без моего мужа? Какой муж? Какой муж? Французы в 20 километрах. Зачем тебе оставаться здесь и ждать, когда нас прирежут французы? Милорд, коляска, лошади готовы. Эмилия, дорога, каждая минута. Я никуда не поеду, пока не узнаю Джордж. Эмилии, едем. Он сражается здесь в 20 километрах. Может быть, ранен. Я не могу бежать, не зная, что с ним. Ну тогда, тогда я еду один. Исидор, за мной. Я с вами, милорд. Я с вами, милорд. Боже мой. Помоги им. Помоги всем. Защити их. Господи. Друзья мои, это гремели орудия Ватерлоо весь день до позднего вечера. Потом наступила тишина. Мрак опустился на поле сражений и на город. Эмилия молилась за Джорджа, а он лежал ничком, мертвый, с простреленным сердцем. Я надеюсь, что вы не откажетесь перешагнуть сейчас вместе с нами через 15 лет. Ибо вам легко это сделать, не вставая с места. И посмотреть, что же стало с нашими старыми знакомыми. С нашими странницами, блуждающими в поисках счастья в шумной суете ярмарки тщеславия. Мы увидим сейчас прелестный уголок гостиной, где нас встретит миссис Бекки. И каждый из вас, мои достопочтенные леди и джентльмены, сможет задать себе один и тот же законный вопрос. Как умудряются люди, не имеющие решительно никаких доходов, как умудряются они жить и жить припеваючи, неизвестно на что. Я мог бы рассказать вам, что можно купить на несуществующие доходы и при этом еще блистать в свете. Я мог бы, но я боюсь, что я касаюсь вопросов, которые не принято разглашать на ярмарке тщеславия. И поэтому предоставлю лучше слово самой миссис Ребекке Кроу, которая сумеет, я полагаю, ответить вам на этот деликатный вопрос. Послушай, Родден, почему бы тебе не поехать куда-нибудь обедать? У меня соберется несколько друзей, которые тебя будут только раздражать. Я бы не приглашала их. Но ты же знаешь, я делаю это для твоей же пользы. Все это люди с деньгами, и все они останутся у твоего карточного стола. Там, у лавочки зеленщика, опять стоят эти трое. Кто? Кредиторы. Они дежурят сегодня с самого утра. Просто невозможно выйти из дому. Да, действительно стоят. А тебя это беспокоит? Конечно. В один прекрасный момент они подойдут ко мне, и если я не выложу нужную сумму денег, они крикнут помощника шерифа и предложат мне следовать за ними. Долговую тюрьму. Из-за этого вовсе не следует приходить в отчаяние. Пока есть жизнь, есть и надежды, милый. Какие надежды, Бекки? Я не виновата, что твоя тетя нам ничего не оставила. А твой папа тоже очень скоро переселился в лучший мир и тоже нам ничего не оставил. Он завещался твоему глупому брату. Но я тебя в этом не упрекаю. Я нахожу, что все это мелочи. Они вовсе не должны отражаться на твоем душевном состоянии. У нас самый широкий кредит. Прекрасный дом, лошади, экипаж с голубым гербом баронета. Да, но за все за это рано или поздно придется платить. Чем? Карточная игра хороша как дополнение к доходу, но не как доход сам по себе. В конце концов, люди поймут, что я подлец, и перестанут со мной играть. Что мы тогда будем делать, Бекки? Жить! И жить припеваючи неизвестно на что. Надо устраивать обеды, вечера, надо выезжать в свет, шуметь. И никому даже в голову не придет, что у нас нет денег. Мадам! От мадам Брюнуа, мадам! Какая прелесть! Посыльный ждет денег, мадам. Скажите, что завтра я приеду заказать еще один туалет. Слушаю, мадам. Что это, Бекки? Придворный туалет. Я собираюсь быть представленной ко двору. Любопытно. Как ты собираешься это сделать? Еще не знаю, но я буду в свете непременно. Мир состоит из дураков, а у меня есть голова на плечах, мой милый. Простите, мадам. Маленький Родди спрашивает разрешения навестить вас. Мальчик очень соскучился. Это невозможно. Я жду гостей, ему пора спать. Скажите, что я навещу его завтра. Слушаю, мадам. Ты совсем не любишь своего сына, Бекки? Вздор. Я люблю его настолько, насколько это полагается благоразумной матери. Но он постоянно надоедает мне. И всякий раз, как только милорд Стайн бывает у нас, я застаю его возле моих дверей. Милорд Стайн, любимец двора, крупнейшая фигура лондонского общества. По-видимому, это он-то и собирается представить тебя ко двору. Послушай, Родден, уж ты не ревнуешь ли? Скажи, тебе очень хочется, чтобы там напротив стояли эти трое, которые грозят долговой тюрьмой. Тогда не забывай о том, что милорд могуществен. Он может сделать тебя членом парламента. Или консулом, или казначеем. Или рогоносцем, Бекки. Ты милый шалун. Ты остался таким же, как был Родден. Очаровательно. И право же, я тебя очень люблю. Ах, Родден. Как бы мне хотелось, чтобы у нас был маленький капиталец из 3% бумаг, и я могла заниматься благотворительностью и расплачиваться с кредиторами. Для этого надо иметь только деньги. Какая ты умница. Какое прекрасное жерелье. А откуда оно, Бекки? Я взяла его на прокат. Мадам, его светлость милорд Стайн, мадам. Простите? Рудан, ты обещал мне пойти погулять? Ступай же, ступай. Да, хотя трое. Нет уж, лучше я пойду наверх, к сыну. Ваша светлость, мадам сейчас будет, милорд. Подойдите сюда. Там внизу стоят трое. Вы знаете их? Да, милорд. Это два кредитора и помощник шерифа. Они ждут денег. Спуститесь к ним осторожно. Скажите, что сегодня они мне не нужны. А завтра, если они мне понадобятся, я дам им сигнал. Какой, милорд? Завтра у меня будет прием. Если я сам выйду проводить миссис Кроули и сам помогу ей сесть в карету, они могут действовать быстро и решительно. Понятно? Да, милорд. Можете идти. Постойте. Нравится ли вам здесь? О, милорд, мадам так скупа. Я бы так хотела уехать во Францию. Мечта моей жизни — открыть шляпный магазин. Вы откроете шляпный магазин через несколько дней. О, благодарю вас, милорд. Благодарю вас, милорд. Подайте кофе. Слушаю, милорд. Милорд, простите меня, милорд, что я не встретила вас сама. Я занималась пудингом на кухне. Что делать, милорд? Жена бедного человека должна уметь хозяйничать. Как вы чудесно выглядите. Какой румянец. Какой у вас прелестный цвет лица. У моей жены отвратительный цвет лица. Я прошу вас немного дать ей ваших румян. Нравится ли вам ваша горничная? О, да, милорд. Она очень предупредительна. Ступайте. Я всегда рад услужить вам. Через несколько дней ее лучше убрать. Не стоит слишком долго держать в доме одного человека. Это рождает сплетни. Стены имеют уши, двери, замочные скважины. Зачем вам сплетни? Как вы благоразумны, милорд. Не угодно ли кофе? А я вам что-то купил. Да? Что? Собачку. Маленького мопсика, такого крошечного, что он может уместиться даже в моей маленькой табакерке. Нос у нее вдвое больше собачки. Вы сможете вешать на него свою соломенную шляпку во время прогулок, и все вам будут завидовать и восхищаться. А ревнивый муж дома? Он пошел к сыну. Ах, милорд, дети, это так трудно. Да, вам надо серьезно подумать о сыне, моя прелесть. Ему здесь больше не место. Он вас будет все время в этом доме обременять. Ах, я уже говорила вам, что мне хотелось бы устроить его в какую-нибудь закрытую школу. В закрытую школу? Великолепно. Я это сделаю. Милорд! У него будет достаточно карманных денег, он с вами будет изредка видеться и письма писать. Как мне благодарить вас, милорд? Но если вы помните, милорд, то устройство сына не единственная моя просьба. Я получила еще одно обещание. Не припомню. Какое именно? А, представить вас ко двору. Я была бы так счастлива. Ах, женщины, женщины, как вы все одинаковы. Как вы все непременно стремитесь к тому, к чему не следует стремиться. Представить вас ко двору, что в нем хорошего? Ведь вы же будете там скучать. Скучать? Конечно. Даже я, пер Англии, кавалер ордена подвязки, скучаю и бегу оттуда к вам. Вчера я обедал у короля. Нам подавали баранину. Его величество любит баранину, а мне больше нравится молодая свежая зелень. Ну, милорд. Вы мучаете меня, бедного старика, заставляя вывозить вас в свет. Ведь вы же там не удержитесь. У вас нет для этого денег. Но вы достанете моему мужу место. Вы мне это обещали, чем скорее, тем лучше. Я джентльмен. Я никогда не забываю своих обещаний. Место консула или казначею? Да. Да, на острове Ковентри. Да. Значит, вы непременно хотите стать светской дамой? Да. Хорошо. Вы ею станете. Милорд, как мне благодарить вас? Вы же мне покою не дадите бедному старику, пока не станете ею. Завтра я устраиваю прием, и вы будете представлены моей жене. Я должен вас предупредить. Моя жена весела и жизнерадостна, как леди Макбет. Милорд. Но она сумеет вас подать, и вы будете иметь успех. Есть у вас для этого туалет? Есть, милорд. Есть, есть, есть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Боже мой, но я за него должна. Не обижайте, не обижайте меня, милорд. Как мне стыдно. Что с вами? Что случилось, моя прелесть? Не спрашивайте. Не спрашивайте меня, милорд. Вы видите меня веселой и счастливой, но это потому, что я с вами. Что делать? Что делать, милорд? Хозяин дома грозит нам выселением. Все это, если я не уплачу завтра же. Много ли вы ему должны? Очень. Не осуждайте. Не осуждайте меня, милорд. Моя матушка была из рода Монмранси, и она оставила мне приличное состояние. Мой муж играет, он проиграл решительно все. Мое почтение, милорд. Бекки, ко мне приехало несколько друзей, мы будем в кабинете. Не хотите ли партию экарте, милорд? Благодарю вас. Я заехал всего лишь на несколько минут, чтобы пригласить вашу жену завтра к себе на прием. И буду счастлив, Кроули, если и вы окажете мне столь высокую честь. Благодарю вас. Честь имею. Опять экарте? Да. Место консула или казначея на острове Ковентри. Вот вам чек в банк на Ломбард-стрит. И запомните, я никогда и ничего не делаю наполовину, если я к кому-либо расположен. А к вам я расположен. Я к вам больше, чем расположен. Но только в долг, милорд. До завтра. Ред лорд и леди Станнингтон. Карета леди Стилтон. И воспитание всерьез мог увлекаться такой легкомысленной особой. На шалости великих людей надо смотреть снисходительно. Она весела, не лишена приятностей и имеет успех. Успех? Вы называете это успехом? Это бесстыдство, хитрые кривляды, которые не имеют ни малейшего представления о том, как надо держать себя в обществе. Где же карета? Мне холодно. Сэр Бедвенсайз! Господин Жиботьер, этот тонкий человек, этот умнейший из дипломатов, совершенно серьезно стал уверять эту особу, что он напишет о ней своему правительству. Мистер Пораснайон! Но тут жива наша добрая королева Шарлотта. Она никогда бы не допустила, чтобы такие дамы появлялись в великосветских гостиных. И все ее бриллианты фальшивые или взяты на прокат. А муж даже не знает, где и на какие деньги они куплены. Ничего не знать или знать очень мало — участь многих мужей. Карета леди Кроули! Карету миссис Кроули! Карету миссис Кроули! Карету миссис Кроули! Миссис Кроули! Миссис Кроули! Кроули. Я напишу в Версале о ваших талантах, мадам. Его Величество будет счастлив видеть вас в Версале. Милая миссис Кроули, вы были сегодня совершенно неподражаемы. Этот вечер был вашим триумфом. Позвольте поблагодарить. Особенно прелестна была последняя часть шарады, как тонко, как остроумно. Ну почему вы так рано нас покидаете? Ночь только начинается. Мы просим вас остаться. Мы просим вас остаться, миссис Кроули. Не могу. Не могу, господа. Я устал. Правда. Я разрешаю вам, мой милый, остаться, закончить вашу партию как-то. Я пришлю за вами карету через час. Надеюсь, полковник, вы позволите проводить вашу прелестную супругу и помочь ей сесть в карету. Сделайте одолжение, милорд. Прощайте, господа! Миссис Кроули! Прощайте, миссис Кроули! Когда вы... Вернемся? Постой. Не люблю эти почтенные дома. Скучище. Но почему я с тобой не согласен? Вечера его светлости, милорда Стайн, отличаются чем-то неуловимым. И потом, твоя жена сегодня имела огромный успех. А почему она так рано уехала? Не знаю. Должно быть, так надо. Какой сегодня прекрасный вечер. Как странно, что только теперь, когда я уже старею, я начал находить прелесть в звездах, каштанах, луне. Простите, полковник. Нас трое, сопротивление бесполезно. Понимаю. Сколько надо платить? Пустяки 160 фунтов 6 шиллингов. И это все? Остальное, как только вернется домой, при условии дать в этом расписку. Милый Лоренс, одолжите мне 100 фунтов. 70 у меня есть. У меня нет и 10 за душой. Спокойной ночи, мой милый. Спокойной ночи, Лоренс. Долговая тюрьма? Отличная постель и несколько дней уединения. Напишите письмо вашей жене, она завтра же вернет вам свободу. Прошу вас следовать за нами. Пунцовых роз, душистый куст у моего балкона. Безлиственен был те дни зимы и ждал, когда весна. Ты спросишь, что ж он рдеет так и дышит так влюбленно. Но солнце на небо взошло, и песня птиц слышна. Ваше здоровье, милорд. Я джентльмен. Я никогда не прикасаюсь к женщине, не иначе, как с лаской. Я восхищаюсь вами. Вы оставляете за флагом всех женщин, которых я когда-либо знал, за всю мою с толком прожитую жизнь. Они все дети по сравнению с вами. Да-да, дети. И сам я перед вами мальчишка. Милорд, о чем вы? Ах, эти глазки. Эти невинные ангельские глазки. Как вы умеете лгать. Лгать? Это я-то лгу? Получить деньги – это нетрудно. Получить вдвое больше, чем нужно. И никому ничего не заплатить – это требует мастерства. Я случайно встретил хозяина вашего дома. Оказывается, он вас не собирается выселять. Но вы ему по-прежнему должны. Он солгал вам? Да. Я вчера же уплатила все-все до последнего шиллинга. Нет, вы не уплатили. За ваше мастерство. Милорд, вы не знаете правды? Знаю. Мне приходится столько переносить. Знаю, знаю, все знаю. Ваша матушка из рода Монмаранси. Оставила вам наследство, ваш муж-картежник все проиграл. Все знаю. Нет, не все, милорд. Вчера, как только я собиралась уплатить эти деньги, относительно которых я вас действительно обманула, ко мне ворвался Робин. Грубыми угрозами он заставил отдать ему все. Все до последнего шиллинга. Я не стала бы говорить об этой ужасной семейной драме, которую я так старательно прячу от всех. Вы такой преданный друг. Не броните меня. И пожалейте. Жалкую, несчастную женщину. Не надо слез, моя прелесть. От них остаются морщины. Ведь все же хорошо обстоит. Ваш сын в школе, муж в тюрьме. Он просидит там, пока не уплатит все, до последнего шиллинга. О, сознаюсь, я никогда не думала, что долговая тюрьма – это... Такая реальность. А, вы думали, что жить в долг можно вечно. Да, тюрьма – это реальность. Но я надеюсь, вас не очень огорчила эта реальность. Я получила письмо, в котором он просит приехать спасти его. Но ведь для этого нужна некоторая сумма, милорд. Некоторая сумма, которой у вас нет. Но я надеюсь, вы понимаете, что не в моих интересах помочь вам на этот раз. Я... Написала, что сейчас у меня нет денег, и что мне понадобится дня 2-3, чтобы достать их. Я понимаю, у вас есть эти деньги, и вы могли бы выкупить своего мужа, но вы не сделали это ради меня, ради этой встречи, ради этого уединения, пленительного уединения. А вам это не нравится? Мне нравится все, что вы делаете. Мне все нравится. Милорд! Если вернется Робин... Он не вернется. Нет. Он уедет. Нет. Уедет далеко. Мы останемся вдвоем. Милорд, нет. Он уедет. Нет. На остров Ковентри. Робин. Ах, это вы, Кроули. Как, вы уже вернулись? Здравствуйте, Кроули. Я, кажется, должен просить... Извинения, что явился несколько неожиданно. У вас, миссис Кроули, как всегда, не было денег. Кроме того, вы написали, что больны, и можете приехать только через несколько дней. Но позвольте, я ничего не понимаю. Каким образом? Каким образом я на свободе? Вы, очевидно, забыли, что у меня есть брат, который меня и выкупил. К тому же я не привык спать в чужой постели. Я не видна. Робин. Робин. Скажите же ему, что я невинна. Это вы-то невинны, черт вас возьми. Браво, Кроули. Великолепно придумано. Заманили меня сюда и устроили ловушку. Какую Смейте? Ловушку, милорд? Невинна. Дьявол, вы так же невинны, как ваша танцовщица-мать и ваш буян-муж. Только не думайте меня запугать, как вы запугивали других. Да-да, запугивали. Но вы слушайте же всю правду, милорд. Какую правду, миссис Кроули? Я передавал вам десятки тысяч фунтов, которые тратил этот молодец. Не притворяйтесь. Вы великолепно знаете, что я здесь бывал десятки раз. Каждая побрякушка, что на вас надета... Оплачено мною? Это клевета! Клевета! Робин! Это вы смеете говорить мне? Эру Англии? Вчера я дал вашей жене чек на 10 тысяч фунтов. Вы его выкупили на эти деньги? Нет, нет! Тогда они должны быть у вас в шкатулке. Вы сообща меня обирали. Лжешь! Это же собака! Вон отсюда! Дорогу именем короля! Я в своей жизни покупал многих мужей. Теперь узнал цену и вам. Руку! Подлец! Подлец! Рода! Ключ! Ключ от шкатулки Бекки! Рода! Ты ответишь мне за это. Ответишь мне за это последней каплей своей крови. Не на дуэли. Нет. Слишком много чести. Я тебя заживо сгною. Я тебя раздавлю, как червяка. Я джентльмен. Я никогда ничего не делаю наполовину. Родан, я невинна. Я невинна, Родан. Родан, не убивай меня. Это от него? Чтоб выкупить тебя? Ложь. Сними это. Брось. Это все, что он говорил. Правда? Нет. Ты была с ним в сговоре. Нет. Мое назначение на остров, это он? Нет. Долговая тюрьма, нет. Тоже он? Нет. Ты была его любовницей. Нет. Нет, нет, нет. Я ухожу от тебя навсегда. Род, не уходи от меня. Не оставляй меня, Родан. Я умру без тебя, Родан. Прощай, Ребекка. Боже мой, мадам, что с вами? Фифин, я так несчастна. Чем я вам могу помочь, мадам? Верните полковника. Скажите ему. Вам нужно лечь и успокоиться. Позвольте, я отведу вас в спальню, мадам. Родан! Мадам, успокойтесь, мадам! Родан! О, какое несчастье! Какое ужасное несчастье! Родан. Он вернется! Родан. Он обязательно вернется! Я Родан. Сейчас вам принесу вина! Мадам! Сейчас, мадам! Сию минуту! Я никак не могу найти штопор! Мадам! Я принесу вам из кухни вина! Похолоднее! Я догоню! Полковника! Сию минуту, мадам! Пусть муза, вдохновляющая автор этого комического сочинения, покинет теперь аристократические выси, где она парила и соблаговолит опуститься на низкую кровлю семейства Сэдли. Заглянем поэтому теперь в другой уголок Лондона, где на одной из тихих улиц наше внимание привлечет скромная медная дощечка с простой надписью «Уроки музыки миссис Эмилия Осборн». Джорджи, надо сходить за хлебом. Скоро мама придет. Я еще не выучила урока. Я схожу сама, мэм. Не надо, Пиннер, баловать его. Пусть привыкает помогать матери. Ступай, мальчик. Ступай к лавошнику Бини, попроси у него хлеба и сахару в долг. Скажи, что мама завтра с ним рассчитается. Но ведь я же был у него вчера. Он мне больше ничего не даст. А ты прибавь, что мама шлет ему поклон, желает ему доброго здоровья. Ты понял меня, Джорджи? Ну, иди, иди. Позвольте, мэм, я схожу сама. Вы бельем заняты, Пиннер. Я схожу. Другие дети в таком возрасте, как он, сами себе зарабатывают на хлеб. А Эмилия, должно быть, думает, что ее сын не такой, как все. Наверное, хочет сделать из него джентльмена. Не упрекайте ее, мэм. Она так много работает. Она готова просидеть всю ночь, не разгибая спины, за какие-нибудь 3 пенса. Чтоб только чем-нибудь порадовать Джордж. Не защищайте ее, Пинер. Эмилии не под силу тащить такую семью. Ей давно надо было выйти замуж. Тогда вся наша жизнь пошла бы по-другому. Отец ее не умер бы в такой нищете. Всему есть предел, Пинер. Нельзя 15 лет вспоминать о том, чего никогда не вернешь. Если Эмилия полюбит кого-нибудь, то только одного прекрасного полковника Добина, который столько лет ее любит, столько... Ах, мэм, я это очень хорошо ведь знаю. Он уехал давно, Пинер, уехал, и с этим все давно кончено. О, Эми продала вышивку? Нет. Ну как же, Эми? У нас же нет ни одного пенса, и завтра Джорджи не получит ни молока, ни хлеба. Вот деньги, мама. Откуда так много, Эми? Выслушайте меня, мама, это очень важно. Когда я узнала, что вышивки мои не проданы, за шаль обещают заплатить лишь на будущей неделе, и я опять пошла туда. В банк? В банк на Ломбард-стрит. Я вспомнила, что там оставалось еще 5 фунтов, оставленных нам Джорджем, и решила взять их. Когда же попросила мне их выдать, то услышала, что на моем счету не 5 фунтов, а 100. Эмми! Мамочка, я сейчас же пошла к банкиру. Я попросила объяснить мне, и в ответ услышала, что деньги, на которые мы жили все эти годы, думая, что это наследство от Джорджа, что все эти деньги были внесены в банк спустя год после смерти Джорджа. Это сделал старый Осборн. Я знаю, у него есть сердце у старого Осборна. Мэм, мэм, вас хочет видеть какой-то господин. Очень приличный. Может быть, это насчет уроков, Эйн? Пригласите его. Я имею удовольствие видеть миссис Осборн. Да, сэр, чем могу служить? Мое имя Чоппер, сударыня. Я поверен в делах мистера Осборна и пришел к вам с поручением от него. Мама? А, да. Не угодно ли вам присесть? Благодарю вас. Какие же дела могут быть у мистера Осборна ко мне? Я знаю все, что произошло между вами, сударыня. Я не покидал моего патрона все эти 15 лет, и я знаю, что стоило ему потери сына. Зачем вы говорите мне все это? Только затем, сударыня, чтобы вы знали, что за теми словами поручения, с которыми я пришел к вам, есть еще трагедия гордого, одинокого человека, раскаявшегося в своей жестокости. Чего же хочет от меня мистер Осборн? Мистер Осборн, сударыня, несколько раз видел вашего сына. Он познакомился с ним в сквере и с тех пор ездит туда каждый день. Он считает часы в ожидании этой встречи. Он увидел в мальчике своего сына. Мистер Осборн, сударыня, хочет взять мальчика к себе. Да, и сделать наследником всего своего огромного состояния. Он будет выплачивать вам достаточную сумму, чтобы вы ни в чем не нуждались. Но мистер Осборн ставит непременным условием, чтобы мальчик поселился у него. Там он получит образование, хорошее воспитание, приобретет должные манеры. Джорджи? И ему будет позволено изредка навещать вас. Джорджи, это все, что есть у меня на земле. Передайте мистеру Осборн, сэр, скажите ему, что я не могу этого сделать, что мне больно и страшно это слышать. Надеюсь, я не сказал ничего оскорбительного, сударыня. До свидания, сэр. До свидания. Ты еще раз прошу вас прощения. Одну минуту, сэр. У меня есть к вам один вопрос. Вы знаете все дела мистера Осборна. Клянусь вам, нарушение этой маленькой тайны вам не повредит. Какой тайны, сударыня? В банке на Ломбард-стрит на мое имя внесена небольшая сумма денег. Неужели я обязана этим мистеру Осборн, сэр? Я не скрыл бы от вас истины, сударыня, но мистер Осборн никогда и ничего не вносил на ваше имя. Нет. Мне очень жаль. Благодарю вас, сэр. Благодарю вас. До свидания. Прощайте. Советую вам. Подумайте еще раз. И если вы измените свое решение, меня всегда можно найти в конторе на Грейгон-стрит. Эми, что это такое, Эми? Мам! Отвечай мне, что это такое? Старый Осборн хочет взять мальчика к себе. Он готов озолотить его, лишь бы вот эта мать. Моя дочь отдала ему мальчика на воспитание. Джорджи может стать богатым, ходить в школу, как лорд, и мы, наконец, смогли бы жить в достатке. И тебе для этого стоило сказать одно только слово. Только одно слово. Мам, Джорджи, это все, что у меня осталось. Не говорите, что это мой долг. Это так страшно, мам. Эми, девочка моя, ты будешь навещать его, Эмилия. Это еще не самое большое горе. Другие люди теряют гораздо больше. Мама, Эми. Я не могу. Я не могу этого сделать, мама. Пинер, я не могу этого Бедная сделать. Бедная мэма. Идите сюда. Здесь никого нет. Лезьте за мной. Скорее. Сейчас скажу маме. Она так обрадуется, когда узнает, что приехал лучший друг полковника Добина. Я тоже буду полковником. И ты уверен, что будешь полковником? Конечно, я уже решил. А если начнется война? Я не испугаюсь. Ведь мой папа погиб как герой при Ватерлоо. А дядя Добин первый пошел в атаку и погнал французов. Откуда ты все это знаешь, мальчик? Про Добина? Мама рассказывала мне про это. Она говорит, что после папы в полку самым лучшим был дядя Добин. Она так сказала? Да. А я и сам знаю это. Тебе не кажется, мальчик, что я и есть этот самый Добин? Но ведь дядя Добин не был седой и очков не носил. А теперь... Мама! Мамочка! Дядя Добин приехал! Вильям, друг мой, я ждала вас. Могу сообщить вам новость. Я приехал не один. Миссис Добин? Нет, конечно нет. Я хотел сказать, что на одном корабле со мной прибыл ваш брат, Джосс. Джосс! Мама, Пинер, Добин приехал. Кого угодно могли ждать, только не вас. Здравствуйте, миссис Эдли. Полковник Добин. Вы не могли бы найти лучшие минуты для приезда. Здравствуйте, Пинер. Мама, он привез с собой Джозефа. Вы привезли Джозефа? Да. Мальчик мой, где же он? В Англии, только остался в гостинице. Завтра будет здесь. Сильная качка так утомила его, что когда мы добрались до Челтенхэма, и он увидел, что к его услугам в гостинице оказалась удобная пуховая постель... И вино, и пикули. Я не мог ждать, я кричал: Сэдли, пора ехать. Но в ответ раздалось только глухое ворчание. А ты думал, такой же толстый? Все такое же, все. А вы, полковник, не помолодели. 15 лет и лихорадка... Не молодят человека, Пина, зато вы всегда молоды. Вы хотели сказать всегда о, полковник Добин. А помните, Пинер, каким вкусным печеньем вы, бывало, угощали меня за чаем? И взбитыми сливками с чернослив забыли. И сейчас пойдем готовить кофе. О, мама, да. Сейчас. Дядя Добин, а вы больше не уедете от нас? А ты не хочешь, чтобы я уезжал? Конечно, нет. Мы будем дружить. Джорджи, я иду молоть для вас кофе. Каким сокровищем наградила вас судьба? Да. Да, Вильям, он утешение всей моей жизни. С тех пор, как вы уехали в это бесконечное путешествие. Господи, да садитесь же, садитесь и рассказывайте, как вы жили. Если бы только знали, какой радостью было для меня каждое ваше письмо. А для меня ваше. Как я искала в газетах малейшие упоминания о движении вашего полка. Мне так хотелось знать, где вы, что вы делаете. Ну, рассказывайте. Нет, вы расскажите, как вы жили. Вам было трудно все это время. Нет, что вы. Мы жили очень скромно, но у нас всегда было все необходимое. Я даю уроки музыки, вышиваю. Немного помогал Джозеф. Кроме этого, все эти годы нам помогал, просто спасал нас какой-то неизвестный таинственный друг. Я принимала деньги, думала, что это наследство от Джорджи. Но вот сегодня... Господи, как же я не могла догадаться об этом раньше. Добин, это сделали вы, Вильям. Вы не уедете больше. счастье близко. Порадуемся, что эти двое приблизились к нему. Медленно кружатся карусели ярмарки, но годы летят быстро. Орды, генералы, негацианты, нищие франты, обтрепанные дручуны и акробаты кружатся в этой карусели. А миссис Ребекка Кроули, найдет ли она свое счастье? Сумеет ли найти и схватить его? Отыщет ли, наконец, тихую гавань? Сейчас, сейчас я вас приму. Одну минуточку. Одну минуточку. Я отпустила всю прислугу. Черт! Одну минуточку. Вот здесь я теперь живу. Разрази меня гром, но здесь ужасно. Да, и протекает. Но что мне до того, когда я вижу вас, Джозеф Сэдли? Раздевайтесь, раздевайтесь, Боже мой. Часто я мечтала вас встретить. Сколько раз видела во сне. Садитесь же, садитесь. Это вы. Дайте мне посмотреть на вас хорошенько. Как мало годы изменили вас. Я узнала вас сейчас. Те же добрые, прекрасные глаза, та же пленительная улыбка. А я очень изменилась, Джозеф. Нет, нет, клянусь вам. Вы деликатны, я знаю. Я постарела очень, и вы не сразу узнали меня. Да нет же, разрази меня гром. Я просто был поражен. Тем, что встретили меня в игорном доме у карточного стола. Я не всегда бываю там, Джозеф. Просто решила попытать счастье. Ведь говорят же, что тем, кому не везет в любви, везет в картах, и я решила попробовать. Я перенесла столько горя и несчастья. Все друзья меня бросили. Все. До единого. Я не стала хуже, чем была. Просто от меня отвернулось счастье. За что? За то, что я хотела жить честно. Не пейте, прошу вас. А я от радости выпью за нашу встречу, Джозеф. Нет, я не пью. Мы ничего не будем вспоминать. Как вы на меня смотрите? Вам странно видеть меня здесь, на этом чердаке, меня, которая привыкла жить совсем в другом мире. Но что остается человеку, гонимому судьбой? Я смирилась и почти никогда не плачу. Успокойтесь, умоляю вас. Все еще изменится. Вы возвратитесь в общество, украшением которого вы призваны быть. Добрый индийский путешественник. Вы остались таким же, как были. Как живо я все помню. Индийский соус, охота на слонов или на тигров. Вы еще напоминали кого-то. Лорда Квисли. Любимый герой моего детства. Рассвет придет и гость уйдет. Камине жарок пыл, пусть небо хранит сирот. Сказочный сон моей юности. Вы не знали, что происходило тогда в моем сердце. Но что же с вами случилось? Где ваш муж? История моей жизни, грустная история. Муж картежник, заставлял меня клянчить деньги, упрятал меня в долговую тюрьму. Милорд Стайн хотел, чтобы я блистала в обществе. Бросал к моим ногам миллионы. Я не хотела этого. Я отвергла его домогание. Он со своими банкирами разорили меня. Муж отнял у меня сына. Отнял. Отнял. Ну что же случилось с вашим сыном? Бог мой, разве я знаю? Его отправили куда-то. Куда? И вот я ищу его. Ищу напрасно. Но это невыносимо. Сколько раз я пыталась покончить с собой. И еще сейчас, вот здесь, на груди, ношу опиум. Не все ли равно, где и когда придет ко мне смерть? Я не допущу этого. Я не оставлю вас в беде. Добрый индийский путешественник. Я ничего не приму от вас. Бедная Бекки пала, но не настолько, чтобы принять помощь от человека, который... Которого? Для которого? Вот, вот, вот, вот, вот. Разрази меня гром, да ведь это я на слоне. Я купила его на акционе, когда продавали вещи Эмилии. Я никогда не расстаюсь с ним и никогда не расстанусь. Вы... единственный мужчина, которого я любила, Джозеф Сэндли. Боже мой, ну тогда и я вам должен сказать, разрази меня гром, что вы единственная. Дайте же мне поблагодарить вас. Для несчастной души воспоминания о счастье уже есть счастье. Встаньте, умоляю вас. Вы любили меня. Любите и теперь. Добрый друг. Я всегда знала, что вы единственный рыцарь, который придет, чтобы спасти меня. Часы на башне Большого Бена пробили 11. Пора тушить свечи и прощаться с нашими героями. Честный Добин добился приза, к которому стремился всю свою жизнь. Зеленея опять, нежная повелика, обвиваясь вокруг могучего дуба, к которому ты прильнула. Прощайте, полковник, прощай, Эмилия. Миссис Бекки завладела не только сердцем Джоза, но и всеми его сбережениями, которые срочно перевела на свое имя. Как видите, она вполне счастлива, потому что и жизнь Джоза застрахована ею в кругленькую сумму. Прощай, Джоз, прощай, Ребекка. Ах, ванитас ванитатум, суета сует. Кто счастлив на ярмарке тщеславия? Кто получает здесь то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет больше? Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено.